Так-то на эти игры во власть мне плевать. Но чистый эйп спасет много жизней, спиритов от мутации и вязи, а они, в свою очередь, смогут лучше защищать города от монстров. Так что в целом благое дело. Ну, на бумаге. В реальности сам Форсайт не угадает, как все будет. План сложился сам собой. Я опасался, что мне придется сражаться с Зиндаем или ключами, а в худшем раскладе и с теми, и с другими сразу, но теперь все стало значительно проще и легче. Поэтому я отыскал люк, ведущий на крышу вагона. Тот был открыт. Скорее всего, через него и выбросили ту странную вспышку. Да и сами охранники, видимо, вышли этим же путем. Я спокойно забрался на вагон, оглядел поле боя. Всех слабаков уже вынесли. Ключи тоже понесли потери. Рейдеры не досчитались пары семерок, но Зиндай и глава ключей, оба 9-го ранга, все еще живы. Бой явно затянулся и перешел в фазу на истощение, так что момент был благоприятным. «Внимание!» — крикнул я. «Я прямо сейчас собираюсь разнести ваш драгоценный груз к хренам шипогривым!» На несколько секунд на меня обратили внимание, а затем увидели и то, что я держал высоко над головой. Послышались окрики и команды. Бой и так уже проскочил самую яростную фазу, так что мой план, на удивление, сработал. И теперь 30 довольно сильных, злющих спиритов с ненавистью уставились на меня. От такой концентрированной злобы мне стало не по себе, но и давать заднюю было поздно. А еще у меня начали целиться буквально все. «Переговоры!» — крикнул я. «Святые микросхемы, хрен с ним, с холодильником и умной кофеваркой. Я уже согласен переродиться тостером, лишь бы подальше от тебя», — печально произнес Четверг. Глава 23. В нашей команде ты лох, а я наваливаю басов в тему, когда надо. «Надо вам, дебилам, объяснять, что это такое!» — рявкнул я, как мне показалось, довольно устрашающе. По крайней мере, Четверг меня поддержал, мол, был бы кожаным, тут же бы исполнил традиционный акт по перекрасу штанов в коричневый. Я же просто еще выше поднял над головой камень, плотно обернутый в ленту с выжженными рунами. Ту самую, что Сильда оставила мне на память. Ту самую, в которой был завернут гром камень. А теперь уже просто камень. «Эй, пацан, мы с тобой раньше нигде не встречались?» — произнес Зиндай. «Рожа у тебя какая-то сопливо знакомая. Ты щех будешь?» «Босс, от Зиндая исходит некая аура, дестабилизирующая эйп. Воздействие относительно слабое, но постоянное», — не дал мне ответить Четверг. «Он высасывает энергию?» «Вроде того. Наше биополе компенсирует эффект». «Ты блефуешь, пацан!» — это уже произнес главарь ключей. «Гром камень и тебя грохнет! Зачем тебе это?» Я глядел воюющих. Зиндай выглядел потрепанным, как и остальные рейдеры. Но после слов Четверга стало ясно, что эта аура работает практически на всех, кроме самого Зиндая. Их ауры трепетали, и спириты словно бы медленно угасали изнутри. Лучше всего держались спириты ядра. Я так и не понял взаимосвязи, но каким-то образом именно ядро укрепляет биополе. Правда, в моем случае это работает как-то странно. Ключей же осталось всего 7. Они походили на образцовых морпехов. Развитые фигуры, даже у магов, аккуратные стрижки, гладко выбритые лица, одинаковая форма и броня, экипировка новая. Со стороны это выглядело как нападение дикарей на регулярную армию. Однако главарь был физушником, так что странная аура била по нему сильно. Плюс он сам выглядел довольно измотанным. Вот, значит, какой у Зиндая был план. Заставить охрану держать оборону внутри вагона и просто дождаться, когда аура сделает свое дело. А потом просто зайти и добить ослабевших противников. Что ж, не сработало. Но при этом обе стороны как будто были рады передышке, которую я организовал. Ключам было труднее драться в меньшинстве против хорошо оснащенных и многочисленных противников. А рейдерам выгодно тянуть время, ведь их враги слабеют с каждой секундой. «Господин Рейн действительно блефует», — в разговор вступил новый участник. «Но делает это гораздо наглее, чем может показаться». Я посмотрел на говорящего. Паренек из рейдеров. Кажется, я даже видел его в Дельта-4 когда-то давно. Третий ранг связи. Вообще ничего особенного. Некоторые его артефакты были сильнее, чем он сам. Но вот поза, манеры, говор, а главное — взгляд, заставили отнестись к нему очень серьезно. «Казар, не встревай, пока леща не дал», — осадил говорившего Зиндай. «Казара тут нет», — возразил я. «Познакомься со своим нанимателем, Зиндай. Пит по прозвищу Паук». «Ты чё несёшь, пацан, с бомбой? Тебе там наверху головушку припекает». «Парня на крыше поезда зовут Рейн», — продолжал тем временем слухач. «Меня действительно зовут Пит. Но для тебя я мистер Клифф. Ранее вы обо мне слышали, господин Зиндай? В ваших краях меня называют Пауком». «Сраные мусорщики», — просипел главарь ключей. «Всех вас передавить давно надо было». «Так, мистер Паук, дайте-ка секундочку». Зиндай поудобнее перехватил свой тесак. При виде этого оружия у меня непроизвольно заныло предплечье в том месте, где руку отсекло, когда я впервые очнулся в Дельта-4. А затем мне в лицо ударил внезапный поток ветра. Это Зиндай применил рывок в момент, оказавшись за спиной главаря ключей. Через мгновение тот буквально развалился на две половины. Спирит тела девятого ранга. С одного удара. Я видел, в чем причина. За время нашего разговора странная аура окончательно его подкосила. А Зиндай, напротив, был полон сил. Тут же остальные рейдеры набросились на охранников и принялись их добивать. Дольше всего держался спирит ядра седьмого ранга. Он даже успел прихватить с собой парочку, но его все равно окружили и добили. Я смотрел на происходящее с полным безразличием. После гибнущих городов эта картина уже не вызывала никаких эмоций. Тем более четверг их приглушил. Мне сейчас нужна холодная голова. «Я так понимаю...» — Зиндай повернулся к Пауку. «Это мы должны вас благодарить за новые игрушки». «Меня и лорда Айзека», — кивнул слухач. «Разумеется, он заинтересован в грузе и готов предложить лучшие условия. Я собирался поговорить с вами об этом позже, но ситуация требует экстренного вмешательства». «А, этот ряженый с гром камнем тоже от лорда Айзека?» «Не совсем. К тому же у него нет гром камня. Информация подтверждена. Там только упаковка без содержимого». «Вот оно как!» Зиндай оскалился и посмотрел на меня, как удав на перепелку. «Пит, вот тебе обязательно было влезать, а?» устало произнес я, вытряхивая камень и пряча повязку в карман. «Ладно, так даже проще. Идея с гром камнем казалась мне более убедительной, но раз здесь вы, то должны знать, что это такое». Я достал из кармана небольшой металлический прямоугольник с множеством разъемов. Даже со стороны эта штука выглядела чем-то весьма технологичным. По сузившимся глазам я понял, что попал в точку. Пит явно был в курсе, что я держу в руках, в отличие от Зиндая. «Не имею ни малейшего понятия», — бросил Паук, отводя взгляд. «Проверяет?» «Это модуль управления, содержащий все ключи доступа и настройки алгоритмов. И без этой маленькой коробочки все содержимое вагона имеет ценность металлолома, если только вы не сможете заказать из Прайма еще один очиститель. Или станцию калибровки, которая настроит вам новый модуль. И сам новый модуль». Я помахал металлическим контейнером, но Пит продолжал молчать, а Зиндай поглядывал то на меня, то на Паука. «Ладно», — пожал я плечами и поднял вторую руку, окутав ее алыми всполохами. «Хватит!» — в голосе Паука прорезалось раздражение, но еще я уловил и панические нотки. «Ты даже не представляешь, сколько лично у меня ушло сил, чтобы все организовать. Сколько ночей я не спал, сколько работал, сколько сил и нервов. Хватит этого цирка. Скажи, что ты хочешь». «От тебя ничего. Я вообще не планировал с тобой пересекаться. Мне нужен Зиндай». «Рейн», — теперь в тоне Паука действительно сквозила усталость. «Ты зол на меня. Понимаю. Но сам же видел груз. Я не мог так рисковать. доставить оборудование в свободные земли — это больше тебя или меня?» Но он не договорил, потому что Зиндай аккуратно тюкнул его по затылку рукоятью тесака. Пита, а вернее слухача, просто вырубила, и он свалился на землю, словно мешок с дерьмом. «Теперь я тебя вспомнил», — проговорил Зиндай. «Ты тот бледный с красным глазом, которого я вытащил из глубины, да? Я тебе еще руку отхреначил, помнится». «Рейн», — кивнул я. «Рейн», — задумчиво повторил Зиндай и воткнул тесак в землю. «Так вот, Рейн, можешь мне, дураку, объяснить, какого хрена тут происходит?» Раздраженно обвел он руками место бойни. «Этот кусок говна!» — Зиндай пинает слухача по ребрам. «Все это время шпионил на Первый Дистрикт? Я так понимаю, все это одна большая подстава?» Я уселся, свесив ноги с края вагона. Посмотрел на тесак. Зиндай отошел от него на несколько метров. Демонстрация мирных намерений. Глянул на оставшихся в живых рейдеров, но теперь уже даже и они ослабели так, что начали врубаться один за другим. В сознании оставался только раненый спирит ядра, четверка, к тому же почти без энергии. «Даже больше, чем ты думаешь. Предполагаю, что они вышли на Гидеона в момент нападения на город. Вытащили его, заставили собирать армию для штурма. Все для того, чтобы под прикрытием этой неразберихи заслать своих агентов и провернуть мутные дела. Шпион из Омеги отправлен ими. Они дали тебе артефакты, информацию, людей. Ты знал, кто будет охранять груз. У тебя были нужные артефакты для захвата. А теперь они обрубили тебе пути отхода». «В каком смысле? Вот с этого момента поподробнее». «Ты думал, что захватишь что-то ценное и устроишь аукцион, сидя в осажденном городе? У меня действительно был гром камень. Меня наняли доставить его в Дельта-4. Я доставил. Нет больше Дельта-4. Тебе некуда возвращаться». «Симба!» «Никого нет», — покачал я головой. «Симбу такой херней не убить. Он должен был выйти тем же путем, что и Гидеон». «Симбу я грохнул». В качестве доказательства я продемонстрировал гексагональную сферу. «Это было личное. Но к тебе у меня претензий нет. Руку тебе оттяпать хочется. Но это так уж и быть, обойдусь». «Хм...» Зиндай потер переносицу, переваривая мои слова. «Допустим, ты не брешешь. Допустим. Хотя Симба тот еще тюфяк, так что мог, да. Ладно. Так. То есть, получается, возвращаться мне некуда. Груз у меня, но везти его некуда. Что за груз-то хоть?» «Оборудование, способна очищать даже самый грязный эйб практически без потерь». «Брешешь». «До 1000 единиц эйба в минуту». «Вот этой коробочки у тебя в руках?» «Нет, нужно все оборудование. Оно в вагоне. Но в грузовик вполне влезет. И тебе придется решить, кому его продать». «Да тут и решать нечего. Если Омега и Азик в курсе, то остальные лорды тоже в курсе. Будет война дистриктов. В Омегу нельзя, они там все чисто плюи. Отребья вроде нас с тобой сразу в тюрьму посадят». Я даже невольно кивнул, соглашаясь с его словами. Чем дальше, тем более адекватным казался Зиндай. Это логично. Тупорылый и неотесанный болван не поднялся бы до его высот. Не удивлюсь, что внешность бомжа-мясника тоже всего лишь образ. «И как будто бы реально придется тащить это барахло Айзеку. Только вот что помешает им грохнуть нас, когда мы его доставим? Я так понимаю, именно так они и пытались поступить с тобой. Но тот еще живучий хрен оказался». «Вроде того. Но если оборудование окажется у них, то им потребуются еще и сильные бойцы. Грядет война дистриктов, ты сам сказал». «Тоже верно. То есть этого шпиона...» Очередной пинок по ребрам слухача. «Лучше не убивать». «Руку ему оттяпай, если тебе от этого полегчает». «Так и сделаю. И, как я понимаю, теперь и мне требуется эта маленькая коробочка, что у тебя в руках, верно?» «Верно. И все, что я за нее хочу, это узнать, где ты меня нашел и как мне туда попасть». «И все?» «И все?» — кивнул я. Внешне я был спокоен, но на самом деле сердце набатом било по ушам. Слишком близко был выход. Слишком рядом. Слишком долгий путь я проделал, слишком высоки ставки, слишком. Тут все очень просто, Рейн. Зиндай демонстративно вернулся на прежнее место, выдернул тесак и забросил его себе на плечо. Мы блуждали в глубине, искали прокол. Встретили странника. В обычной ситуации мы бы его грохнули, но там уже все настолько устали, что даже драться не хотелось. Вот мы и выменили у него ключ-карту на... Не помню. Жратвы, кажись, дали ему. Что за ключ-карта? Ты этого не знаешь? Артефакт вроде путеводной звезды. Тоже одноразовый. Но работает в глубине. Создает стабильный двусторонний прокол на пару часов в разные интересные места. Но мы и заглянули. Делать все равно нечего было. Да там здание. Обычное. Разве что больно уж целёхонько. Вокруг забор из колючей проволоки, а вокруг него мутанты шарятся. И на здании почему-то знак Эбола. Это такой бог из семерки, покровительствует спиритом. Все это время Зиндай шел от меня в сторону последнего оставшегося на ногах рейдера. Подошел ближе и одним резким ударом разрубил от ключицы до паха. Спирит ядра четвертого ранга. Даже если бы он ожидал такой подставы, то все равно ничего не смог бы сделать. Я же просто напрягся и приготовился к любому исходу. Однако Зиндай спокойно забросил тесак обратно на плечо, развернулся и добродушно улыбнулся. Стоял расслабленный, не делая резких движений. «Вот в том здании мы тебя и нашли». «Что за здание? Бункер?» «Не, какой-то склад барахла. Железяки, кабели, старое оборудование». Никакого Эйба не было. Не то, чтобы мы на что-то надеялись, так что хоть с тебя кредитов поимели. Правда, была там одна комнатка. Такой брони я нигде не видел. Вот в ней явно что-то ценное хранили. Да только мы так и не смогли туда попасть. Может, у тебя получится? Может. Только вот как бы мне найти ее теперь? На самом деле, я все это время старательно пытался не думать об этом. Мало узнать место. Надо еще умудриться его отыскать. А то я что-то не встречал ни одной карты глубины. Просто решил, что это будет следующей проблемой, на которой будет болеть голова. Но и была скромная надежда, что у Зиндая будет ответ, или хотя бы подсказка, где его искать. «А в душе не чаю», — пожал он плечами. «Иди спрашивай у кролика». «Кролика?» «Странник. Тот хрен непонятный. У него на башке кроличья маска была. Плюшевая, как будто он на карнавал собрался. Он нам ключ-карту продал. А вот где в глубине ты его искать собрался, не мое дело». Я поднял руку, призывая Зиндая помолчать. Мне требовалось обдумать услышанное. Видимо, он не знает, кто именно напал на город. Допустим. Но все равно ощущение было мерзким. Четверг. Нет чувства, будто нас за нос водят по кругу. Не нас, а тебя. Я вот сразу все понял. А, конечно. Нет уж, дружище, пойми ли нас морально, а значит, обоих разом. Не переваливай ответственность. В нашей команде ты лох, а я наваливаю басов в тему, когда надо. Не путай красное с твердым. Я медленно растер лицо, приводя мысли в порядок. Ладно, ломаем кабины по мере их поступления. Визитка того кота все еще у нас? Да. Но нам для этого требуется спуститься на второй уровень глубины. А мы даже в теории не знаем, как это сделать. Но мы уже спускались. На поезде. Зачем усложнять? Есть более эффективные способы самоликвидации. Еще сектор рассказывал про спирита-порталиста, которого они сопровождали на более глубокий уровень. «Как здорово, что мы отправили его в королевство куда подальше!» «Рейн!» — окликнул меня Зиндай. «Ты вроде парень боевой стал. Как я понимаю, одного охранника мы благодаря тебе не досчитались». «Лежит в поезде», — кивнул я. «И двигаться с нами в Альфу-1 ты...» «Не планирую». «Так я и думал», — покачал головой Зиндай. «Тогда выходит у нас конфликт интересов. Паук хочет оборудование, которое мы привезем. Но он же хочет, чтобы мы привезли его тайно, верно? Чтобы никто как можно дольше не узнал, что груз в первом дистрикте». «Верно?» — кивнул я. «Получается, ты либо должен отправиться с нами, либо уже никуда». «Получается», — согласился я, давно уже поняв, к чему все идет. «Мне нужна эта блестящая коробочка. А тебе, я предполагаю, очень нужно это». В его руке появился браслет, чем-то похожий на те, что носят жители свободных земель. Только этот выглядел более технологично и современно. Он был новенький, со сплошным гладким корпусом. С расстояния я даже не мог понять, металл это или какой-то пластик. «Так и не смогли его с тебя снять», — ухмыльнулся Зиндай. «Пришлось с рукой забирать. И дверь ту секретную он вроде бы отпирает, да только еще пароль требуется. А вот пароля мы не знаем. Может, ты знаешь?» «Я вообще понятия не имею, о чем речь и что это за штука». «Правда? Странно. Она была у тебя на руке и реагирует только на твою кровь. Я даже выкидывать не стал. Вот как знал, что что-то важное. Хотел мастеровым потом отнести, чтобы разобрались. Но как? Интересно?» «Очень», — равнодушно ответил я. «Тогда вот мое предложение. Колдуна я грохнул, так что, как видишь, остались только мы с тобой. Мне нужно тебя грохнуть и забрать твою коробочку. Тебе пригодится мой браслетик. Дуэль один на один, где победитель получает все. Как тебе предложение?» Он даже раскинул руки в стороны, словно бы красуясь. «Он все равно нас не отпустит. Просто гоняться за нами не хочет», — подытожил Четверг. «Да было бы куда бежать», — произнес я. «Мы посреди пустошей, а весь транспорт у него». «Можно все еще обменять модуль на багги». «Нет. Теперь я уже и сам хочу получить этот браслет». Не было опции не драться. Я это понимал. Если я отдам ему модуль, он убьет меня, чтобы подзаработать очков в глазах паука. Если же сломаю модуль, он убьет меня просто из принципа, потому что терять ему нечего. А уйти с модулем значит повесить себе на хвост все армии свободных земель. У Омеги есть ресурсы для поиска. У Альфа-1 имеется развернутая сеть соглядатаев. Не знаю, может, еще и Прайм решит отомстить. Нет, надо решить этот вопрос здесь и сейчас, чтобы затем уже спокойно заняться поисками. Поэтому я спрыгнул вниз, демонстративно прошелся от доваляющегося без сознания слухача и положил модуль ему на грудь. Выпрямился и посмотрел Зиндаю в глаза. Тот молча улыбнулся, взял тесак и отвел руку в сторону. В следующий момент он использовал навык рывка, мгновенно сократив расстояние. Глава 24. Пора этому красавчику накинуть стиля. Взрыв энергии сработал как надо, но этого все равно оказалось недостаточно. Рывок Зиндая был не просто ускорением, а именно каким-то навыком интересного типа. В этот момент разглядеть его атаку было просто невозможно. Гексагональные пластины щита появились в полуметре передо мной, но Зиндай их просто пробил. Впрочем, защита все равно приняла на себя основной импульс атаки. Я готовился блокировать удар тесака, но вместо этого он просто протаранил меня всем весом. Тело с грохотом впечатало в стоящий за спиной вагон с такой силой, что тот покачнулся. Мгновение мне потребовалось, чтобы выкарабкаться из образовавшейся вмятины и встать на ноги. «Неплохо», — просипел я. «Крепче, чем выглядишь», — похвалил он в ответ. Алая молния ударила ему в грудь, но враг успел заслониться широким лезвием тесака. Его проволокло несколько метров по земле, но он устоял. Маскируя атаку вспышками, я метнул кинжал, но лезвие лишь чиркнуло по плечу, даже не пробив броню. Зато он успел перехватить цепь и дернул ее на себя. Меня оторвало от земли, словно бы вообще ничего не весил. Насколько же он силен? Я летел прямо на выставленное лезвие, но уже в полете смог крутануть корпус, разминувшись со сталью в опасной близости. Завершая вращение, бью ногой по роже, отчетливо вижу, как при этом разлетаются осколки зубов. И тут же получаю удар кулаком в живот, как будто кувалдой били. Воздух из легких вылетает со свистом. Ноги еще не успели коснуться земли, а я уже получаю второй удар, Снова бьюсь спиной о бронированную обшивку вагона. Пригибаюсь в последний момент. Тесак проносится над головой с искрами и скрежетом, вскрывая броню поезда. Отталкиваю Зиндая и понимаю, что его оружие застряло в обшивке. Да, это не мой ножичек. Это оружие было напитано Эйбом под завязку. Скорее всего, Зиндай заряжал его с первого своего погружения. А погружений у опытного дайвера было много. Пинок в живот, сойтись в клинч, быстрая серия ударов, увеличение силы, челюсть, корпус, корпус, висок, лицо, пинок в голень, удар лбом в переносицу, два в челюсть, переключиться на корпус. Я был быстрее, техничнее, маневреннее. Я не стоял на месте. Я смещался из стороны в сторону, осыпая Зиндая ударами. Он защищал одно место, я бил в другое. И так, шаг за шагом, оттеснил его от состава. В какой-то момент он перестает отступать и бросается на меня. Я не успеваю разорвать дистанцию. Он одной рукой хватает меня за куртку, другой начинает лупасить. Сильно, больно, с какой-то нечеловеческой яростью. Два удара пропустил, третий заблокировал, контратака с локтя, пинок коленом. Он пытается подтянуть, не дать мне оторваться. Наоборот, сближаясь и снова бью лбом в переносицу. Зиндай ревёт, отшатывается. Я набрасываю на него цепь. Удар ногой в грудь, прямой и незамысловатый. Тело врага летит вперед, врезается в грузовик, отчего машину покачивает. Алая молния вдогонку. Увеличение силы на максимум. Вспышка энергии обжигает тело, превращая мышцы в раскаленные канаты. Рывок натянутой цепи. И сам при этом срываюсь в сторону, чтобы задать траекторию. Зиндая вырывает из смятого борта грузовика. Он летит и врезается в поезд, пропахивает рожей броню целого вагона, затем второго, и только после этого срывается и летит еще с десяток метров, приземляется и кубарем катится по земле. Алая молния настигает его уже там. В следующий миг мне пришлось действовать и очень быстро, чтобы применить заготовку. Вспыхнули плоскости щита, ударила кинетическая волна, подняв облако пыли. Сам я попытался отскочить и сгруппироваться. Сквозь комья земли и алые всполохи, словно из ниоткуда, появился окровавленный, рассвирепевший Зиндай. Он вышел из рывка прямо передо мной, преодолев всю защиту, но сильно растеряв инерцию. Его атака все равно оставалась мощной, но в этот раз я отлетел всего метров на 6 и приземлился на ноги. Зиндай же пошатнулся, потеряв равновесие. И теперь уже я сам применил рывок. Не навык как таковой. Скорее, это была импровизация. Скорость, инерция, сконцентрированный в короткий импульс взрыв энергии, помноженный на увеличение силы, направленная в ноги и нижнюю часть спины. Да, мгновенного переноса с ужасающей силой не вышло, но я все равно успел ощутить, как мир вокруг меня смазался в однотонную массу. Но всего на мгновение. Затем я просто и незамысловато влетел в него с двух ног. Ударная волна от нашего столкновения походила на легкий хлопок, от которого земля под ногами пошла трещинами. Зиндая же сорвала в полет и затем еще проволокло по земле с десяток метров. С трудом, но я все же поднялся на ноги раньше него. Не удержавшись, зашелся кровавым кашлем. Четверг не лез под руку с информацией, но я и так чувствовал, что дело дрянь. И досталось мне крепко. Пожалуй, на этот раз я последую рекомендациям ИИ и постараюсь недельку отдохнуть, как будто бы давно пора. «Не вставай», — прохрипел я. «Просто сдайся и езжай себе». «Не, гаденыш», — донесся до меня голос Зиндая. «Я тебя спас. Я тебя и укокошу». Он поднялся со второй попытки и побрел к своему тесаку, который так и торчал из железной обшивки. Я побрел туда же. Сил на какие-то рывки или ускорения уже не было. Мы оба тяжело дышали и двигались с большим трудом. Я дошел быстрее и перегородил ему доступ к оружию. Попробовал метнуть кинжал, но тот лишь жалобно звякнул о броню Зиндая. Вот тебе и эйп-артефакторика. Выглядит как металлолом со свалки, чем по сути и является, а не пробить. Ударил прямым в челюсть. Зиндай отшатнулся и сам бросился в атаку. Я пригнулся, и его кулак оставил в обшивке глубокую вмятину. Ударил ему в локоть, схватил за голову и впечатал лицом в сталь. Еще одна вмятина. Тут же получил локтем в нос, а лицо залило теплым. Я видел удар, но тело просто отказалось реагировать. Тут же он вцепился обеими руками мне в горло, и я понял, что не могу вдохнуть. Следом голова начала раскалываться, словно переспелый арбуз, перед глазами поплыло. Зиндая не стал заморачиваться, просто схватил меня и начал раз за разом бить затылком об борт вагона. И просто продолжал душить. Мне хватило сил лишь на то, чтобы положить руку ему на лицо, а затем резко отпустить. Удивительно, но магия крови в моем состоянии далась довольно легко, поэтому алые когти располосовали ему рожу, оставив глубокие борозды. Он взревел, отшатнулся, хватаясь за лицо, затем тут же сообразил, что допустил ошибку, и попытался вновь схватить меня. Но я уже успел отскочить в сторону. Ничего не видящий Зиндая влетел в вагон и замер, приходя в себя. Я тоже сипел, пытаясь продышаться. Мы оба облокотились на металл, дабы банально устоять на ногах. Оба пытались прийти в себя. Я с сожалением понял, что отскочил не в ту сторону, и теперь уже Зиндай стоял между мной и своим тесаком. «Сам напросился, заморыш разноглазый!» — прорычал он. И достал из-за пазухи артефакт, напоминающий соломенную куклу в черном тряпье, которую тыкали иголками. Энергии в кукле было столько, что можно было бы запитать небольшой городок на пару часов. В следующий миг четверг сообщил, что аура, высасывающая Эйб, прекратила свое действие. Я и так это понял, потому что мне как будто бы стало легче дышать. А воздух, до этого оказавшийся слишком плотным, ватным, стал вдруг вполне привычным. Зато с телом Зиндая произошли разительные перемены. Оно одновременно втянуло в себя всю энергию куклы. Одноразовый артефакт, значит. Жаль, я уже строил большие планы на эту способность. Тело Зиндая после поглощения такого количества энергии начало разрушаться. Не внешне, но на энергетическом уровне я видел, как энергетические каналы, по которым двигался Эйб, в одно мгновение засияли, после чего начали разбухать и взрываться. Внешне я только видел, как все его мышцы разом напряглись и вздулись так, что одежда начала трещать по швам, а сочленения брони заскрипели. Вены на лбу вздулись, глаза налились кровью, челюсть сжата, словно бы он испытывает невыносимую боль. Скорее всего, так и было. Это было энергетическое самоубийство. Не знаю, переживет ли он подобное, а если да, то сможет ли когда-нибудь восстановиться, но стало понятно, что сейчас он на короткое время стал сильнее, чем когда-либо был до этого. Зиндай выпрямился, взревел от переполняющей его мощи, посмотрел на меня безумным взглядом, пошатнулся так, словно бы сила его пьянила. Я вытянул руку. Кинетическая волна. Слабая, но даже такое хватило, чтобы он сделал шаг назад, а его голова дернулась. Тесак вошел в затылок Зиндая. Стало тихо. Вот тебе и заряженное Эйбом оружие. Не заставлял бы рабов погружаться с этой железякой так часто, глядишь, и не пробило бы крепкий череп спирита 9-го ранга. Я сполз на землю и привалился спиной к холодному металлу. Тело требовало отдыха. Хотя бы пару минут насладиться наступившей тишиной. А потом снова за работу. Работы много. До полноценного отдыха еще далеко. Через час я подошел к слухачу, который все еще был в отключке. Плеснул ему в лицо воды из фляги, а затем применил родовой прием железнокожих, которому меня обучил сектор. Влепил несколько пощечин. «Ага, не убивай, не убивай, я все скажу, все!» «Пасть закрой», — с безразличием произнес я. «Вызови паука». «А, да, сейчас, секундочку». «Господин Рейн?» Даже голос будто бы изменился. «Позволите мне встать. Не привык вести беседу из горизонтального положения». «Валяй, только модуль не урони». Паук поднялся, бережно прижимая к груди модуль управления. Потер затылок, огляделся вокруг и вновь посмотрел на меня. «Я так понимаю, мы с вами закончили на плохой ноте, и мне следует принести извинения». «Оставьте их себе». «Господин Рейн, тем не менее, ситуация изменилась, и вы доказали свой профессионализм и благоразумие. Если решите присоединиться к лорду Азику, то уверяю, что вас будет лучше. Оставь», — поморщился я от раздражения. «Я выполнил работу, за которую мне заплатили. Обе работы. Сделал все чисто. Долгов перед тобой, первым дистриктом и лордом Айзиком у меня нет. Груз у вас. Делайте с ним что хотите, меня это не касается. Я ухожу, и больше мы никогда друг о друге не услышим. Договор?» «Сделали чисто», — задумчиво произнес паук, вновь оглядев побоище и оценив новые украшения вагонов. «Уверены, что не хотите присоединиться?» «Мне в вашей дыре больше нечего делать. Я вас перерос. А вы мои услуги уже не потянете. Вам нечего мне предложить». «Эйб! Много чистейшего Эйба!» Я молча улыбнулся. Это было смешно. За последний час я пропылесосил поле боя, забрав все подчистую. Эйб с тел, с артефактов, из оружия и брони. Я взял вообще все, даже то, что было в экипировке тех, кто еще жив, но без сознания. У меня за плечами рюкзак, который при каждом движении звенит бутылками, словно мусорный мешок после новогодней попойки. А это всего лишь те зелья, предназначение которых я знаю. «Договор», — кивнул паук. «Просьба все же не распространяться о грузе». «Да подавись ты своим грузом». «Понимаю. Просто мне нужна хоть какая-то уверенность, что вы сдержите слово». «Я все еще не попытался вас убить?» «Кажется, это отличный показатель того, что я держу слово как минимум лучше вас. И, пожалуйста, не надо пытаться меня искать». «Да как мы сможем? Наши гончие каким-то непостижимым образом потеряли ваш след?» Паук улыбнулся. «Будто бы ваша кровь испарилась с холста сама по себе». «Надо же, как все удачно сложилось. Бывай, Пит. Удачи в войне». «Прощайте, господин Рейн. Приятно было иметь с вами дело». Бросил рюкзак в кузов джипа. Там же была еще парочка мешков, в том числе неплохой запас провизии. Ее я, разумеется, взял у охраны груза, потому что питаться отбросами рейдеров уже надоело. «Господин нормальные консервы кушать изволит». Сел за руль и, действуя по подсказкам четверга, завел двигатель. «Докатились. Самому приходится машину вести». «Лучше бы мы тут взорвали все. А то столько старались, а главную награду оставили», — проворчал четверг. «Это старый хлам, а не награда. Вернемся домой, я такое же соберу из запчастей на складе дока. Даже лучше». «А ты уверен, что все еще хочешь вернуться? Здесь ты стал кем-то большим, чем просто человек. Здесь есть мясо, еда. Прошло меньше года, а мы уже на вершине местной иерархии». «Свалочной иерархии». Машина тронулась. Я постепенно начал поддавать газу, привыкая к управлению. «Не знаю, четверг. Чтобы ответить на твой вопрос, у меня должна быть хотя бы возможность вернуться. Наверное, я бы и не стремился обратно так сильно, если бы мог попасть домой в любой момент. Но эту возможность у меня отобрали. Так что для начала мы ее вернем, а там видно будет». «Красивое решение. Мне нравится». «Красиво делай, красиво будет», — произнес я старую пословицу, проезжая мимо чадящего черным дымом вагона, оставляя за спиной место битвы. «Тем и живем. Получается, следующая остановка — ателье?» «Да. Давно пора было сменить гардероб». Я посмотрел в зеркало на собственное отражение и улыбнулся. «Пора этому красавчику накинуть стиля». Конец третьей книги.